верил ли он кому-нибудь так, как верит этой женщине. На этот вопрос он не нашел ответа и задумался о том, что и прежде смущало его. Вот он знает различные системы фраз, и среди них нет ни одной, внутренно сродной ему. Система фраз Марины тоже не трогает его, не интересует, особенно чужда. Но о чем бы ни говорила Марина, ее волевой тон, ее уверенность в чем-то неуловимом действует на него оздоровляюще. Это он должен признать. И одним этим нельзя было объяснить обаяние ее. Он нисколько не зависим от нее. Женщины. Красивое тело ее не будет в нем естественных эмоций мужчины, и этим он даже готов был гордиться перед нею и перед собою. И все-таки, в чем же скрыта ее власть над ним? На этот вопрос он не стал искать ответа, ибо впервые, откровенно признав ее власть, смутился. Пережитая сцена настроила его мягко, особенно ласково размягчали тихие слова: «За что ты наказываешь себя?» Впечатление несколько отемнялось рассказом о безбедове и необходимостью заняться неприятным делом против него по поводу опеки. «Это странное дело», — подумал Самгин и вспомнил две строки чьих-то стихов. «Никогда в моей жизни я не пил капли счастья, не сдобренной ядом». Но через десяток дней, прожитых в бережной охране нового лирического настроения, утром явилась Марина. «Миша, ступай, скажи кучеру, ехал бы к Лидии Тимофеевне и ждал меня там». А когда юноша ушел, она оживленно воскликнула: «Можешь себе представить, Валентин-то удрал в Петербург, выдал вексель на 1000 рублей, получил за него 740 и прислал мне письмо, кается в грехах своих, зачеркивает роман, хочет наняться матросом на корабль и плавать по морям. Все врет, конечно. Поехал хлопотать о снятии опеки, родомыслово научили». «Что ж ты думаешь делать?» — спросил Самгин. «А ничего», — сказала она. «Вот вексель выкуплю, Захария помещу в дом для порядка». «Удрал, негодяйшка!» — весело воскликнула она и спросила. «Разве ты не заметил, что его нет?» «Мы редко видим друг друга», — сказал Самгин. «Он уже 3-го дня в Москве был. Письмо-то оттуда». Она ушла во флигель, оставив Самгина довольным тем, что дело по опеке откладывается на неопределенное время. Так оно и было. Протекли 2 месяца. Марина ни словом не напоминала о племяннике. Перед весной исчез Миша. Как раз в те дни, когда для него накопилось много работы, и после того, как Самгин почти примирился с его существованием. Разозлясь, Самгин решил, что у него есть достаточно веский повод отказаться от услуг юноши. Но утром, на 4-й день, позвонил доктор городской больницы и сообщил, что больной Михаил Локтев просит Самгина посетить его. Самгин не успел спросить, чем болен Миша. Доктор повесил трубку. Но, приехав в больницу, Клим сначала пошел к доктору. Большой, тяжелый человек в белом халате, лысый, с круглыми глазами на красном лице, сказал: «Избит. Но ничего опасного нет, кости целы. Скрывает, кто бил и где. Вероятно, в публичном. Удивится. 2 суток не говорил, кто он. Но вчера я пригрозил ему заявить полиции. Я же обязан. Приходит юноша, избитый почти до потери сознания. Ну и время, знаете ли, требует ясности». Настроенный еще более сердито, Клим вошел в большой белый ящик, где сидели и лежали на однообразных койках однообразные люди, фигуры в желтых халатах. Один из них пошел навстречу Самгину и, подойдя, сказал знакомым ровным голосом, очень тихо: «Простите, что беспокою, Клим Иванович, но доктор не хочет выписать меня и угрожает заявить полиции, а это не надо». Голова и половина лица у него забинтованы. Смотрел он в лицо Самгина одним правым глазом, глубоко врезанным под лоб, бледная щека дрожала, дрожали и распухшие губы. «Боится меня», — сообразил Самгин. Я не сделал ничего дурного, поверьте. Вам это может подтвердить мой учитель. — Учитель? — спросил Самгин. — Да, Василий Николаевич Самойлов. Готовит меня на аттестат зрелости. Я вполне могу работать. Прислушиваясь, подходили и подкрадывались больные. Душил запах лекарств. Кто-то стонал так разнотонно и осторожно, точно учился делать это. Глаз Миши смотрел прямо и требовательно. — Вы хотите выписаться? — Хорошо, — сказал Самгин. Миша осторожно отступил на шаг в сторону. — Учится. Метит в университет. — Она скандалил где-то? — думал Самгин, переговорив с доктором, шагая к воротам по дорожке больничного сада. В калитке ворот с ним столкнулся человек в легком, не по сезону пальто, в шапке с наушниками. — Вы, кажется, господин Самгин? — спросил он, и, не ожидая подтверждения, сказал. — Уделите мне 5 минут. Самгин взглянул в неряшливую серую бороду на бледном отечном лице и сказал, что не имеет времени, просит зайти в приемные часы. Человек ткнул пальцем в свою шапку и пошел к дверям больницы, а Самгин домой, определив, что у этого человека, вероятно, мелкое уголовное дело. Человек явился к нему ровно в 4 часа, заставив Самгина подумать аккуратность бездельника. Он долго и осторожно стягивал с широких плеч старенькое пальто, очутился в измятом пиджаке с карманами на груди и подпоясанным широким суконным поясом, высморкался, тщательно вытер бороду платком, причесал пальцами редкие седоватые волосы, наконец, не торопясь, прошел в приемную, сел к столу и приступил к делу. — Я Самойлов, письмоводитель ваш Локтев, мой ученик и член моего кружка. Я не партийный человек, а так называемый культурник. Всю жизнь возился с молодежью. Теперь же, когда революционная интеллигенция истребляется поголовно, считаю особенно необходимым делом пополнение убыли. Это, разумеется, вполне естественно и не может быть поставлено в заслугу мне. Самгин уже определил его словами хромого мельника. «Объясняющий господин». Говорил Самойлов не спеша, усталым, глуховатым голосом и легко, как человек, привыкший говорить много. Глаза у него были темные, печальные, а под ними синеватые мешки. Да, это именно объясняющий господин из тех, что возлагают социальные обязанности. Клим ждал чего-то смешного от этого человека и в следующую минуту дождался. Вы, разумеется, знаете, что Локтев юноша очень способный, и душа на редкость чистая. Но жажда знания завлекла его в кружок гимназистов и гимназисток из богатых семей. Они там, прикрываясь изучением текущей литературы, тоже литература, я вам скажу. Почти вскрикнул он, брезгливо сморщив лицо. На самом деле это болваны и дурехи с преждевременно развитым половым любопытством, они там. Самойлов быстро покрутил рукой над своей головой. Вообще там обнажаются, каются, касаются, и черт их знает что. Он развел руками, синеватые мешки под глазами его вдруг взмокли, выдернув платок из кармана брюк и, вытирая серые слезы, он сказал дрожащим голосом и так, как будто слова царапали ему горло. Можно ли было ожидать? Нет, вы... Скажите, можно ли было ожидать? Вчера баррикады, а сегодня пакости, а все эти поэты с козой там и хочу быть смелым, как это, хочу одежды с тебя сорвать, вообще анонизм и свинство. Ругался он тоже мягко и, видимо, сожалел о том, что надо ругаться. Самгин хмурился и молчал, ожидая, что будет дальше. А Самойлов вынул из кармана пиджака коробочку карельской березы, книжку папиросной бумаги, черешневый мундштучок, какую-то спичницу, разложил все это по краю стола и, фабрикуя папиросу пальцами, которые дрожали точно у алкоголика, продолжал. — Ну, одним словом, Локтев был там 2 раза, и первый раз только сконфузился, а во второй протестовал, что вполне естественно с его стороны. Эти обнаженцы обозлились на него, И когда он шел ночью от меня с девицей Китаевой, тоже гимназистка, его избили. Китаева убежала, думая, что он убит, и тоже глупо рассказала мне обо всем этом только вчера вечером. Да. Тут, конечно, испуг и опасений, что ее исключат из гимназии, но все-таки не похвально, нет? Свернув папиросу объема небольшой сигары, он обильно дымил крепким синим дымом ядовитого запаха. Этот человек напомнил ему далекое прошлое. Дядю Хрисанфа, маленького дядю Мишу, Любаши Сомовой и еще каких-то ветхозаветных людей. Но Клим должен был признать, что глаза у Самойлова хорошие, с тем сосредоточенным выражением, которое свойственно только человеку, совершенно поглощенному одной идеей. Естественно, вы понимаете, что существование такого кружка совершенно недопустимо. Это очаг заразы. Дело не в том, что Михаила Локтева поколотили. Я пришел к вам, потому что отзывы Миши о вас как человека культурным, ну и вообще, вы ему импонируете морально, интеллектуально, сейчас все заняты мелкой политикой. Дума тут... Но, впрочем, не в этом дело. Он крякнул раздельно, внушительно сказал. Невозможно допустить, чтобы эта скандальная организация была разглашена газетами, сделалась материалом обывательской сплетни, чтобы молодежь исключили из гимназии и тому подобное. Что же делать? Вот мой вопрос. Прежде всего, нужно установить, сколько правды в рассказе Локтева, — внушительно ответил Самгин. Но Самойлов, взглянув на него из-под лобья, спросил, — а что он вам рассказал? — Он вам рассказал, а не мне. С досадой заметил Самгин. Очень удивленно глядя на него, Самойлов проговорил. «Мне рассказала Китаева, а не он. Он отказался, голова болит. Но дело не в этом. Я думаю так. Вам нужно вступить в историю. Основание. Михаил работает у вас. Вы адвокат. Вы приглашаете к себе двух-трех членов этого кружка и объясняете им прохвостом социальное и физиологическое значение их дурацких забав. Так, я не могу этого сделать, недостаточно авторитетен для них, и у меня надзор полиции. Если они придут ко мне, это может скомпрометировать их. Вообще, я не принимаю молодежь у себя. Вот и возложил обязанность, — подумал Самгин. Втянет он меня в скандал, черт его возьми. Самгин совершенно не мог представить, как это будет. Придут какие-то болваны, а он должен внушать им правила поведения. С некоторой точки зрения это может быть интересно, даже забавно, однако не настолько, чтобы ставить себя в смешную позицию проповедника половой морали. — Над этим надо подумать, — солидно сказал он. — Дайте мне время. Я должен допросить Локтева. Он и сообщит вам мое решение. — Так. — Значит, я жду. — Будем знакомы, — сказал Самойлов, вставая и укладывая свои курительные принадлежности в карман пиджака. Мягко пожав руку Самгина, он походкой очень усталого человека пошел в прихожую, бережно натянул пальто, внимательно осмотрел шапку и, надев ее, сказал глухо, — Время-то какое подлое! Следите за литературой. Какова? Погром вековых традиций. И повернулся к Самгину широкой, но сутулой спиной у человека, который живет, согнув себя над книгами. Именно так подумал о нем Самгин, открывая вентиляторы в окне и в печке. Ослепленный книжник, не фарисей, но наивнейший книжник. Что же я буду делать?